Дорогой, смотри, какие фрукты продаю. Вкусные, спелые, только с грядки. Яблоки с грядки. Это что-то новенькое. Всю жизнь думал, что они на дереве растут. Ткани, ткани. Смотрите, какие ткани. Смотрите, как к вашим глазам подходит. У мужика явно проблемы со вкусом. Или со зрением. Коричневые к голубым глазам девушки не сильно подходит. Так, мне бы этих серых не потерять. Где они там? Ага, стучатся в дверь достаточно большого дома. Подберемся поближе. Да придут истинные боги. Вдруг сказал один из них. Двери открылись, и эта двоица прошла внутрь. Становится все более любопытно. Как я понимаю, слова, произнесенные ими, что-то вроде пароля. Мдя, могли бы и получше придумать, такой угадать ничего не стоит. Ладно, не будем обсуждать о мыслительных процессах фанатиков, поскольку кроме фанатизма, извините за тавтологию, у них в голове вряд ли что-то есть. Так, а вот теперь надо придумать, как пробраться в дом. Нет, можно через центральную дверь, пароль знаю, мне наверняка откроют, а там дальше. Импровизировать. Нет, лучше чтоб без шума. Хотя и через центральную можно без шума. Тут где-то ткани продавали, можно найти подходящую по цвету, закутаться и спокойно пройти. Но тоже не вариант. Если рядом будет кто-то ошиваться, вряд ли обойдется без рукоприкладства. С помощью моей магии тоже никак. Скорее этот здание гулять пойдет вместе с фундаментом, чем я невидимый проникну внутрь. И доказывай, что ты тут мимо проходил и пирожками продавал. Райнел точно не поверит. Остается старый добрый вариант. Я посмотрел наверх. Ага, вон там с боковой стороны дома ставни на окне приоткрыты. Так, вроде сюда никто не заглядывает. У всех своих забот полно, значит можно идти. Я встал под окном, примерился и подпрыгнул. Висим, прокомментировал я свое положение, уцепившись за подоконник. Вдруг створки ставень распахнулись и высунувшийся балахонник вылил на улицу какую-то гадость. Хорошо, что с замахом лил и на меня не попало. Блин, ну никакой гигиены, вырвалось у меня, когда я проводил весь этот поток взглядом. Балахонник тоже внимательно посмотрел за траекторией полета помоев, потом уставился на висящего под окном меня. Ну вот, а я так рассчитывал зайти по-тихому. А, б, ответил я, вися на одной руке, а второй доставая одну из створок ставень и резко закрывая ее. Алфавит учить надо. Балахонник после встречи с предметом архитектуры отправился вглубь комнаты, а створка приняла прежнее открытое положение. Я тут же подтянулся и перемахнул через подоконник, готовясь отразить нападение, но кроме лежащего на полу врага в комнате больше никого не было. И вообще немного походило на комнату гостиничного дома. Плохенького такого, дешевенького. Кроме кровати, стола и стула тут вообще больше ничего не было. Лежащее тело не в счет. Повезло. Только вот без рукоприкладства все равно не обошлось. Вернее, створкоприкладство. Ладно, это мелочи. Главное, что я в доме. Угу, теперь бы еще знать, куда идти. Я ведь в планировке дома не разбираюсь. И в памяти Рейнила тоже подобного нет. Мдя, упущение. Ладно, будем исправлять данное упущение методом, а давайте погуляем. Я подошел к мужику и принялся стаскивать с него балахон. Ты, извиняй, но мне оно будет нужнее. Я напялил на себя их одежку и накинул капюшон. Потом разорвал простынь с кровати и связал бывшего обладателя балахона, чтоб он мне тут все не попортил. Вот теперь можно идти на разведку дальше. Я подошел к дверям, открыл их и уставился на еще одного балахонника, собиравшегося постучать в дверь. В результате чего он постучал мне по лбу. Он что, решил проверить, как у меня лоб звучит в сравнении с дверью? Прибью сейчас, положу под паркет и скажу, что так и росло. Ох, прости, брат, балахонник склонился в поклоне. Все в порядке, брат, ответил я. Тоже мне, блин, родственничек нашелся, неучтенный. Но раз извинился, то прибивать не буду. Сразу. Внизу все собираются. Идем скорее, брат. Блин, Вот тебе и разведал спокойно. Ладно, теперь точно придется импровизировать. Мы прошли по коридору и вышли на небольшой балкончик, шедший вдоль одной из стен. С него можно было попасть еще в две комнаты, а в конце на первый этаж вела лестница. Пока мы шли к лестнице, я посмотрел вниз, откуда открывался вид на небольшое помещение-зал. Похоже, здесь и в самом деле раньше было что-то вроде гостиницы, а внизу наверняка было что-то типа ресторации при гостинице. Вон, даже стойка еще сохранилась. А теперь это место для сбора этих приспешников, которых внизу сейчас собралось человек 20. Интересно, что за повод? Я со своим новым братом спустился вниз и встал в последнем ряду, стараясь из-под капюшона рассмотреть всех поподробнее. Угу, рассмотрел. Сзади только одни капюшоны и видно. Мдя. Мы собрались, братья, начал один балахонник, взобравшись на стойку, чтобы объединить силы для последнего, решающего удара. Много лет этот мир был под властью самозванцев, нарекающих себя богами. «Дайте мне что-то тяжелое, я в него запущу». «Так удачно стоит», — прозвучал позади меня голос Шинга. «Топорик подойдет». Участливо поинтересовался еще один голос. «Идиоты! С ума сошли! Но ведь нельзя напрямую вмешиваться!» Третий голос был недоволен первыми двумя. «Это ты мне говоришь!» Второй голос явно был возмущен таким обвинением. «Да я тут и...» «Молчал бы уже!» «Кто свой топор потерял недавно?» Напомнил Шенг. «Да не терял я его. У меня его отобрали. Тебе подсказать, кто это сделал?» «Сам знаю. Твою ж налево с перехлестом, вот почему никого из этих новеньких тут нет, а на них-то мы влиять можем». Я обернулся и посмотрел на Шинга, темного бога с топором и блондинчика в светлых одеждах и с бокалом вина в руке. Покрутив у виска пальцем, я закатил глаза и принялся слушать дальше, что там вещал балахонник. «Они пришли, чтобы помочь нам избавиться от гнета, и скоро они покажут всему миру, кто здесь настоящие боги. Скоро мы получим последние из артефактов стихии и нанесем решающий удар». «Не понял. Они что, знают, где находится артефакт? Вот это уже хреново. Если про его местоположение знает только этот вещатель, то нужно срочно его убирать. Вот то, что приведет нас к победе». Вещатель вытащил из-за пазухи свернутый в рулон пергамент, развернул его и показал всем карту. «Карту? Неужели? Ту самую? Стоп, а что тогда Райнел с Варитилем пытаются выторговать у гнома? Демоны их всех побрали, нужно немедленно что-то придумать, чтобы заполучить эту карту, если она настоящая. Будем исходить из этого предположения. А теперь пришло время принести жертву истинным богам», — продолжил балахонник, убирая карту за пазуху. «А вот теперь нужно следить за ним, чтобы ни с кем не перепутать. А то они тут все на один капюшон». «Погодите, погодите. Жертву? Какую? Кровавую?» — ответил мне Шенг над ухом. «А ты про какую думал? Надеюсь, это типа козла зарезать, шашлычок сделать». Так же громко подумал я. «Почти. Только вместо козла человек. И тить колотить. Все, точно придется разносить этот сабантуй. Если не ошибаюсь, то никто из теперешних богов не принимает человеческие жертвы. Только во время битвы, войны, которые пали, идут как бы в этот счет. Но то война, а вот так вот». Откуда-то из подсобки за стойкой вывели маленькую девочку лет 10-12. Я чуть не зашипел от злости. Судя по тому, что она шла не сопротивляясь, наверняка одурманили. Либо тоже фанатичка. Хотя нет, вон, глаза какие невидящие. Точно под дурманом каким-то. Девочку подвели к столу, стоявшему перед стойкой. На столе по углам находились какие-то свечи. С одной стороны белые, с другой темные. Сам стол тоже был покрыт какими-то письменами. Блин, такой стол угробили. За ним ведь человек 15 поместиться может, если потесниться. Честь совершить сие жертвоприношение мы предоставим одному из младших наших братьев, показывая тем самым, что жизнь меняется в новую сторону. Балахонник продолжал разоряться, не слезая со стойки. Блин, да кто ж ему речь-то писал? Совсем нифига не понятно. Пока я глазел на вещавшего сию речь, все остальные стали поворачиваться и глазеть на меня. Не понял. Это что, я? Это я младший брат. Блин, мужик, ну ты мне конкретную свинью подложил. Я ведь потом поднимусь, еще раз тебя створкой приложу. От въездных ворот. Надеюсь, они тут не маленькие. Подходи, брат. Это честь для всех нас. Я обернулся еще раз. Нет, точно на меня все пялятся. Шенк, опять ты подсуетился. И что мне теперь делать? Так, ладно, что я там собирался? Импровизировать. Вот и начнем. Я подошел и встал между стойкой и столом так, чтобы главный балахонник, который тут всю эту проповедь толкает, оказался у меня за спиной. В случае чего, с разворота я ему полет устрою. Девчонку положили на стол. Один из балахонников держал ее за руки так, чтобы она прикасалась к светлым свечам, а второй за ноги, чтобы те касались темных. Третий балахонник подошел ко мне, держа на вытянутых руках кинжал с длинным лезвием. Я взял его в руки и принялся рассматривать. Странный кинжал. Судя по длине, он больше похож на короткий меч. Видимо, специально делали таким длинным, чтобы вся гравировка на лезвии поместилась. Ладно, допустим, я его взял. Теперь надо придумать, что с ним такое сотворить, чтобы им потом не воспользовались. Ведь ритуальный, если я его хоть чуть-чуть испорчу, уже все, хрен кто им еще какую жертву принесет. Так, значит, будем тянуть время. Вот если б сюда еще сейчас Райнел нагрянул, чтоб мне не мучиться. Хотя представляю его выражение лица, когда он меня увидит за жертвоприношением. Я бы хотел поблагодарить братьев за оказанную мне честь. Пока я произносил эти слова, я тем временем нагревал руки, чтобы расплавить кинжал или хоть какую-то его часть. Ведь мы собрались здесь, чтобы... Тут я увидел, как из стены позади балахонников выступил Райнел. Ну, все, хана теперь всем. Чтобы разнести тут все к ядреной фене. Неожиданно для серых закончил я, посылая ритуальный кинжал с обуглившейся рукояткой в балку. Все 30 с лишним сантиметров лезвия вошли в дерево. Фиг кто теперь его оттуда вытащит. Вслед за этим я метнул 2 воздушных удара в балахонников, держащих девочку. Те не успели создать защиту и сразу ушли в астрал, взмахнув ножками. Ну вот, опять драка. Не надо было мне из библиотеки выходить. Абсолютно левые мысли пронеслись в мгновение ока, а я тем временем уже делал подсечку местному вещателю. Тот рухнул на прилавок, хорошенько приложившись носом. Придется ему к врачу идти, нос лечить. Долго разлеживаться вещателю я не дал, запустив его по стойке. Упс, кажется, я немного перестарался. Теперь после торможения головой об стену ему еще и от сотрясения мозга избавляться придется. Если там было, чему сотрясаться? Держите предателя. Вдруг дошло до балахонников, и трое кинулись на меня. И где они тут предателя нашли? В моем лице, что ли? Хоть бы поинтересовались, свой я или так, на вечерок заглянул. У вещателя сегодня был явно не его день. Поскольку со стойки он отправился в полет, встретив по дороге тех троих, твою ж, до меня дошло, что карту я у него так и не забрал, чтоб вас всех демоны побрали, куда-нибудь подальше. Я бросился к четверке, которую только что уложил и принялся их обыскивать. У этого нет, у этого тоже. Да пошел ты. Я перехватил чью-то булаву и просто двинул в лоб ее владельцу. Балахонник свел глаза в кучу и осел на пол. Правильно, нечего тут под ногами путаться. Ага, вот, нашел. А ну, верни, неверный. Бросился на меня еще один серый. Лови, ответил я, бросая свиток ему. Балахонник ловко поймал его. Только забыл, что для этого ему пришлось убрать щит. Так что последовавший от меня сгусток пламени снес его в другой конец зала. А карта, вылетевшая из его рук, опять попал ко мне. «Ну и чего ты тут устроил?» — мрачно поинтересовался Райнел, глядя на меня. Со своими противниками он уже разобрался. «Догадайся с трех раз. Вы карту забрали? Нет, Данграм сказал, что к нему вчера кто-то вломился и обшманал весь дом, а он даже не проснулся. Если это серые, то нам очень сильно не повезло. Значит, я тут удачно зашел, усмехнулся я, разворачивая свиток. Карта! Воскликнул магистр. Как ты ее? Райнел посмотрел на лежащих в отключке балахонников. Ладно, будем считать, что это риторический вопрос. А что тут вообще было? Тут входная дверь открылась и внутрь вошел веритель. Судя по восстановившейся тишине, вы тут уже закончили и моя помощь вряд ли понадобится, оглядел он место битвы. Только в случае, если ты решишь им помочь, ответил Райнел, указывая на лежащих. Погоди, может и понадобится, возразил я, указывая на девочку на столе. Она так никуда и не двигалась, хотя лежала с открытыми глазами. Они хотели тут жертвоприношение сделать и выбрали младшего из их братьев, которым случайно оказался я. В комнате раздался смешок Шеймеринга. Райнел улыбнулся. Если Ушенг подал свой голос, то мои слова только полностью подтверждались. В общем, я как раз их ритуальный кинжал плавил, когда смотрю, ты из стены вылезаешь. Пришлось свою пламенную речь сокращать. Ну да, твои слова о том, зачем мы тут собрались, были очень пламенные. Народ так воодушевился, что я половину сзади вынес, а они даже не заметили. С ней все будет хорошо, сообщил Вэр, отрываясь от обследования девочки. Действие зелья скоро закончится, и она придет в себя. Только вот теперь надо найти ее родителей. Вэр, займешься. Райнел, издеваешься. Давай сначала с артефактом разберемся, а то потом и искать не придется. Да, тут ты прав. Ну что ж, карта у нас, теперь осталось только найти артефакт земли. Ты про этих чудиков только расскажи там всем, чтоб забрали и допросили. Наверняка менталисты что-то найдут. Я наложил сон на всех лежащих балахонников и мы, немного пополнившимся составом, шагнули в портал эльфа. Глава 3. Магистры в доме Рейнила обрадовались, узнав, что мы достали карту подземелий. Тому, что параллельно с этим мы сократили количество вражеских магов, они тоже обрадовались и тут же переправили их всех в школу для допросов. Вообще-то, это была не только школа. Там располагался весь комплекс магических заведений. Школой магии был только центральный дворец. И как они не боятся, что какая-нибудь тварь вырвется? Там ведь куча учеников. Хотя именно поэтому, скорее всего, и не боятся. Ученики – это такие существа, которых боятся даже преподаватели, так что вырвавшимся тварям можно только позавидовать. А еще мы пришли к выводу, что в эти пещеры полезем только мы, включая эльфа и Кию. Так сказать, небольшую группу заметить сложнее, чем если это будет армия магов. Даже если экранироваться, все равно магический фон будет достаточно высоким, засекут. Не хватало, чтоб к нам еще в гости вся когорта этих новых богов явилась. Наверняка ведь с артефактами припрутся, а значит нам будет очень плохо. Так что мы отправились к пещерам вчетвером. Только вот почему Кия решила идти с нами, все равно не понимаю. Ну чего ей не сидится в тихом доме? До сих пор боится, что ее те четверо ищут. Хотя действительно непонятно, каким образом они появились в пещерах Дроу и за кем они по-настоящему тогда охотились. Но все равно, дома ведь безопаснее, чем там, куда мы отправляемся. Надеюсь, что у этих шапочников хватит ума, чтобы не лезть в дом высшего магистра. Фига ж себе, вырвалось у меня, когда я увидел две статуи высотой 30 метров. Они были вытесаны прямо в скале и стояли по краям таких же огромных ворот. По виду и не скажешь, что гномы на самом деле маленькие, заметила Кия, рассматривая статую гнома с топором. Надеюсь, эти статуи не оживут, как возле храма Азириаса. А то под такой топорик попадать не очень хочется, даже несмотря на то, что он каменный и тупой. Сомневаюсь, что тут даже мои силы помогут мне противостоять такому удару. Это они на людях маскируются. Думаешь, зачем им такие ворота большие? Чтобы пройти можно было, начал эльф. Вэр, не начинай, поморщился Ранел. А то вот так потом и рождаются легенды о великанах, которых никто не видел, но они как бы есть. И так ведь понятно, что при своем небольшом росте гномы хотят показать, что они способны на большее. Мне что-то не слишком хочется с ними спорить. Воспоминания Рейнила подсказали, что такое закованный в латы хирд гномов. Обладая пониженной чувствительностью к магии, они и магам могут угрозу создать. Правда, тут же вспоминается загадка тысячелетий, на которую нет ответа. Как гномы при этом ухитряются делать какие-либо артефакты? Сами гномы об этом молчат вот уже очень долгое время. Многие попытки об этом узнать заканчивались, если не войной, то достаточно масштабными разборками, в которых гномы редко когда выходили побежденными. Обычно они доказывали, что к ним лучше не соваться. Впрочем, эльфы такие же. Вроде и телосложение не очень, а к ним народ тоже не горит желанием прийти в гости без приглашения. Но вернемся к гномам. Если они достаточно сильные, то что могло выгнать их из их пещер? Мне даже как-то не по себе стало, поскольку неизвестность пугала больше. А как они открываются? Кия тоже с интересом рассматривала ворота и, похоже, в данный момент ее беспокоил только вопрос проникновения внутрь. «Не знаю», — коротко ответил Райнел. Тогда какого мы к этим воротам приперлись? А если засовы снять?» Сделал предложение эльф. «Я посмотрел на 6 засовов, 2 каменных, 2 деревянных и 2 металлических. Каждый из них был примерно в метр высотой и с полметра в толщине, и плюс украшенные вязью рун. Сильно сомневаюсь, что их можно просто так сломать, а значит надо вытаскивать их из пазов. И что-то мне подсказывает, что сию задачу буду решать я. Можно, только вот как. Я уже попробовал их магией приподнять. Ни в какую. Как гномы такую защиту накладывали, ума не приложу. Значит, они действительно опасались того, что находится в пещерах, раз так постарались. Я постарался намекнуть, что там может быть опасно. Если уж даже невосприимчивые к магии гномы не выдержали. Только вот на мой намек никто и внимания не обратил. Ну, думаю, можно обойтись и без магии. Почти, загадочно произнес Варитиль, вытаскивая из небольшого мешочка какие-то семена и бросая их на землю. Пару минут ничего не происходило. Потом из земли вырвался толстый стебель неизвестного мне растения. Как-то я не удосужился эльфийскую флору выучить. Вэр тем временем начал что-то напевать. Вернее, его речь звучала, как песня. Стебель вырос на высоту врат и, повинуясь указаниям эльфа, ухватился своими отростками за верхний засов. Последний не выдержал такого напора и вылетел из пазов, едва не прихлопнув нас на месте. «Вэр, ты поаккуратней. Нам желательно попасть туда целыми и невредимыми. И живыми», — добавил я. «Целым и невредимым можно быть и мертвым». Второй засов отлетел чуть в сторону, уже не грозя нам быть раздавленными, за что мы искренне были благодарны остроухому. «Кажется, все», — сделал вывод Варитиль, когда последний засов отлетел в стороны. «Похоже на то». Раздался ужасающий скрип, и одна из створок приоткрылась. «Ну, конный отряд во всей красе не въедет, а вот мы можем и пройти. Ну что, идемте». Райнел первый шагнул к воротам. Вдруг с двух сторон от ворот раздался какой-то треск. Мы замерли, пытаясь понять, откуда он. Упс. Я догадался поднять голову и посмотреть вверх. Топоры, которые держали статуи гномов, выскользнули из их каменных рук и начали свое падение. И почему-то на нас. Вперед или назад. Я не нашел ничего другого, как уточнить направление нашего движения. «Вперед!» — выкрикнул магистр, и мы все бросились вслед за ним. Как только мы забежали внутрь, снаружи раздался грохот, и что-то обрушилось на открытую створку ворот, отчего последняя культурно закрылась, оставляя нас в темноте и отрезая обратный путь. «Огонька ни у кого не найдется», — задал я вопрос в темноту. «Не наглей», — ответил Райнел, запуская несколько шаров света. Я тут же принялся крутить головой, пытаясь оценить обстановку. «Оценил». «Да чтоб вас! Все вперед!» — заорал я, сгребая в охапку кию и срываясь с места. Райнел не стал переспрашивать, а вместе с эльфом под мышкой ринулся за мной. Расстояние метров в 20 мы преодолели в доли секунды. И как раз вовремя. Туда, где мы только что стояли, обрушилось два каменных молота, которые наверняка держали еще две статуи гномов, стоящих внутри пещеры по краям от входа. Похоже, что это еще один сюрприз от гномов для недоброжелателей. Зажги мы шары на мгновение позже, от нас и мокрого места не осталось бы. Ударная часть этих молотов была метров 8 в поперечнике. Оказаться под таким прессом мне не хотелось даже больше, чем под топорами снаружи. Райнел мог бы и предупредить, что гномы очень приветливые хозяева. Меня немного трясло от того, что нас тут едва не раздавило. Хотя меня и швыряли в этом мире нехило, но проверять себя на крепкость под КГХ-тонной грудой камня желания у меня не возникало. По крайней мере, по своей воле. Знаешь, о таком радушии даже я не слышал. Магистр тоже был несколько бледноватого оттенка. Хотя может это от освещения. Может, ты меня поставишь на землю. Подал голос эльф. Я понимаю, ты высший магистр, но знаешь, висеть под мышкой для эльфа, это потерять честь. Да мне твоя честь и нафиг не нужна, ответил Райнел, и Вэр бухнулся на гладкий, отшлифованный пол. Дим, ты бы Кию тоже отпустил, а то придушишь ведь. Ой, извини, спохватился я, отпуская девушку. Та была немного в ступоре, глядя на каменные молоточки, которые нас чуть не пришибли. Похоже, так близко от смерти она была нечасто. Райнел, я ведь сказал поставить меня, а не кинуть, сделал обиженный вид остроухий. Вэр, в следующий раз обязательно, только честь подними, а то запылиться может. Было бы отчего, заметил я, разглядывая пол. Пыли как таковой я не видел, если не считать ту, которую образовали расколовшиеся молоты. Блин, найду этих умников, которые эти сюрпризы ставили, бороду у всех повыщипываю. ХММ, а ведь действительно. Райнел присел и стал рассматривать пол. Эльф тем временем все-таки встал и демонстративно стал стряхивать с себя пыль. Может, тут уборщицы остались, высказал я предположение. Делать им нечего столько веков тут прибираться. Наверняка гномы систему вентиляции такую сделали, что пыль почти не оседает или ее сдувает как-то. Они мастера на всякие такие штучки, тут не поспоришь. Говоря это, Райнел зажег еще несколько шаров и отправил чуть вперед. Боги и демоны, вырвалось у нас у всех. Правда, эльф произнес это на своем языке, а Киа на своем. Но в целом, думаю, смысл был примерно таков. Дальше весь пол был усеян скелетами в доспехах, и не одним десятком. Если так навскидку, то и не одна сотня гномов, которые, похоже, защищали уходящих, давая возможность остальным закрыть створки врат и запечатать их засовами. Даже кладбище вызывало меньше страха посреди ночи, чем эти останки. «Да что же здесь произошло?» — с ужасом в голосе спросила Киа, рассматривая побоище. «Даже не представляю», — покачал головой Райнел, наклоняясь над ближайшими останками. На доспехах нет никаких повреждений. Такое ощущение, будто на них наслали какое-то смертельное заклятие. Так может, так оно и есть. Не знаю. Столько времени прошло, никаких следов не осталось. А вы так и не узнали, что именно тут водится. Пришла в себя Киа. Вот, как я и говорил, она задается только тем вопросом, который ей надо решать в данный момент. Теперь у нее вопрос стоял насчет неизвестных тварей или еще каких существ. Нет, гномы отсюда ушли давно, а у Ковина постоянно руки не доходили. Вернее, предложения были, и не раз. На моей памяти этот вопрос поднимался раз пять. Но постоянный довод большинства, что угрозы отсюда нет, никто не страдает, значит беспокоиться ни о чем. А то, что тогда несколько тысяч гномов ушли искать себе дом в других местах, это никого не волнует. Райнел был явно недоволен решением Ковина. Впрочем, я бы тоже был недоволен. Как я уже говорил, если против этой неизвестности даже гномы не выстояли, то вполне может быть, что этому нечто взбредет в голову и мир захватить. Блин, да что ж меня на такие радостные вещи тянет? Мы все огляделись, пытаясь понять, куда мы попали. Судя по всему, этот зал был своеобразной прихожей, из которой широкие коридоры вели вглубь горы. Возле стен, между черными провалами неосвещенных коридоров, стояли еще статуи гномов. Конечно, они были чуток поменьше тех, что у входа, но вырезаны были так, что все равно внушали уважение. Пойдем дальше, или постараемся узнать, что произошло с гномами. Уточнил я план последующих действий. Узнать все равно не получится, покачал головой магистр. Так что идем дальше, но очень осторожно. А куда дальше-то? Поинтересовался эльф. Карта ведь у тебя. Райнел тут же развернул свиток и принялся его рассматривать. Ты хоть знаешь, где именно находится артефакт? Я тоже принялся изучать карту через плечо друга. Да, нам нужно добраться до одного из хранилищ. Тогда веди, а то тут не слишком радостное место. Магистр еще раз сверился с картой, оглядел видимые коридоры и направился к одному из них. Предположительно, нам далеко идти, спросила Кеа, последовав за ним. Сам не знаю, тут ведь расстояния не указаны. Очень надеюсь, что мы не натолкнемся на тех, кого опасались гномы. Думаешь, они не вымерли за несколько сотен лет? Я шагал аккуратно, стараясь обходить останки. А то побеспокою чей-нибудь призрак и доказывай ему, что это не ты его отправил на тот свет. Мне предка Рейнила хватило, когда он меня по всему дому гонял. Знать бы, кто это и может ли он за такое время вымереть. Умеешь ты подбодрить. Путешествие по пещерам гномов выдалось несколько скучнее, чем по пещерам Дрэу. Хотя, ловушек тут тоже хватало. И даже не магических, а обычных. И должен сказать, что гномы свое мастерство в их изобретении отточили дальше некуда. Ну откуда я мог знать, что мелкий камушек гравия, который тут непонятно откуда взялся, убирает под тобой пол, а потом присыпает несколькими тоннами камня? Меня, конечно, в яме не было, но больше я старался ничего не трогать, хоть и очень хотелось. А придумать ловушку, которая срабатывает, когда ты нарушаешь определенный воздушный поток, вообще мог придумать какой-то садист. Поскольку идея в том, чтобы нанизать тебя на металлические шипы, нормальному человеку бы явно не пришла. Хорошо, чуткий слух эльфа уловил звук срабатываемого механизма под землей и вместе с Кией отпрыгнул в сторону. Мы с Рейнилом в этот момент что-то обсуждали, поэтому о ловушке узнали, когда она уже сработала. Нет, я понимаю, что у гномов паранойя, но можно и более гуманные методы найти, заметил я, стоя между шипами, которые явно не были рассчитаны на таких худых, как я, и поминая пантеон богов, как светлый, так и темный. Спасибо новым воспоминаниям, хоть выразиться могу от души. Да и богам плюс, не часто приходит такое поголовное поименование от одного лица. Напиши жалобу, посоветовал Райнел, выбираясь из куртки, поскольку один из шипов прошел между его телом и одеждой, не давая возможности двигаться. Вот уж правду говорят, что дуракам везет, изумленно посмотрел на нас Варитиль, когда мы выбрались из этого смертоносного леса колючек. Блин, и ведь возразить нечего, умные бы шли осторожно, чтобы не попасться. Так, пошли дальше, а то нас еще чем-то тут прихлопнет, пока мы тут стоим. Все дружно закивали головами, и мы пошли дальше. Но не успели мы пройти несколько шагов, как позади нас раздался грохот. Фига ж себе. Уставился я на еще одну ловушку, которая была следующей после шипов и представляла собой две плиты, выдвигающиеся из стены. Они с легкостью могли превратить кого угодно в нечто очень тонкое. Похоже, механизм заело, догадалась Кеа о причине позднего срабатывания ловушки. Ага, Вэр, ты там что-то насчет дураков говорил. Посмотрел на эльфа Райнел. Да, когда? Остроухий округлил и без того большие глаза. Райнел только махнул рукой, и мы продолжили путь. Только вот теперь у меня почему-то появилось ощущение, что за нами кто-то наблюдает. Ну да, если тут кто и был, то не привлечь их грохотом срабатываемых ловушек мы просто не могли. Вопросительный взгляд на эльфа и магистра подтвердил мои подозрения. Они тоже чувствовали, что произошли изменения. Да и Кия стала держаться за рукоять меча за спиной. Меча. Странно, сколько мы уже тут выбирались на всякие мероприятия, я ни разу не видел, чтобы она вытаскивала меч. Постоянно орудовала своим серпом на цепочке. Ну или мечами, которые брала у Рейнила. Но свой меч она ни разу не доставала. Далеко нам еще. Поинтересовалась девушка. Ей явно не нравилось чувствовать себя чьей-то добычей. Впрочем, как и всем нам. Еще две галереи, и будем на месте, ответил Райнел, сверяясь с картой. А пока будьте начеку. Уже давно. Что-то можешь сказать, кто это? Нет. Сам не пойму, в чем дело. Кто-то есть рядом, но сеть никого не определяет. Призраки, может, какие-то. Предположил я, пытаясь найти что-то в своих новых воспоминаниях о этих сущностях. Или духи еще какие-то, согласился магистр. Если они в самой скале и оттуда за нами наблюдают, то заклинанием их не нащупаешь. Вернее, можно будет понять, что они вроде есть. А сейчас все равно что-то непонятное. Может, у них есть какие-то духи скал. У нас ведь духи леса есть, высказал свое мнение Вэр. Но с вашими договориться можно, а эти даже на переговоры не выходят. Тут по коридору пронесся легкий ветерок, от которого все поежились. Если тут такие сквозняки часто проносятся, то не хотел бы тут жить. Ревматизм замучает в скором времени, пожаловался я на недостаток сооружения. Дим, это не ветер. Сюда что-то двигается, и его очень много. Райнел создал еще по несколько светящихся шаров, отправляя их вперед и назад по коридору, чтобы дать возможность заранее увидеть приближающуюся угрозу. Только вот мы ее все равно не увидели. Просто в коридоре спереди и сзади вдруг появились тени. На полу, на стене, на потолке. Но самого физического тела, от которого шла тень, не было. Никто не просветит меня, что это такое. Решил поинтересоваться я, поворачиваясь к тем, что шли сзади. Это один из худших кошмаров для человека, вернее, почти для любого разумного существа. Охотники за душами. Единственное, чего они боятся, это огня, та, что даже из магов с ними далеко не каждый может справиться, поскольку огонь нужен чистый, а не магический. И ты не представляешь, насколько я рад, что вы оба можете его создать, добавил эльф. Похоже, он об этих охотниках за душами что-то знает. А учитывая, что эльфы с огнем не сильно-то и в ладах, его радость вполне понятна. Я постарался посмотреть магическим зрением, что несколько помогло. Я хотя бы видел теперь не только тень, но и ее источник. Нечто грязно-фиолетовое, передвигающееся на четырех конечностях с неестественно длинными передними конечностями. Я тут же создал огненный шар и кинул его в первую тварь. Охотнику это явно не понравилось, что он даже потерял свою невидимость, полностью воспламенившись. Какое-то невероятное сочетание почти человеческого безглазого лица с большим носом и ртом, больше похожим на присоску кальмара, щупальца которого дядя как-то привозил из своего путешествия, и худого, костлявого тела. Остальным тварям такая встреча очень не понравилась, и они ринулись на нас быстрее, чем двигались до этого. Пришлось тоже создавать огненные шары в ускоренном темпе. Но когда пару тварей, решивших пройти к Кие и Веру мимо меня, пришлось ловить за хвост и отправлять в обратный горящий полет, я вытащил свой шест и, покрыв его огнем, раскрутил его перед собой. Через такой огненный круг тварям было пройти проблематичней, и вскоре их нападение прекратилось ввиду отсутствия нападавших. Райнел со своей стороны тоже справлялся. С формированием защитных огненных фигур у него опыта было больше, так что через минуту мы уже могли вздохнуть свободней. Образно говоря, потому что запах горящей плоти вызывал не самые приятные ощущения где-то в животе. «Есть предложение двигаться побыстрее, кашляя», — сказал магистр. «Не думаю, что это были единственные. С таким количеством бы и гномы справились. А кто это вообще такие?» решила спросить Кеа, когда мы отошли достаточно, чтобы не чувствовать эту вонь. Как я уже говорил, охотники за душами. Откуда они взялись, не знаю. Может, после каких-то экспериментов по призыву существ из других миров, может, создал кто, может, результат магического воздействия от пустых земель, там тоже всякой гадости водится, от которой в дрожь бросает. Вариантов много. И хорошо, что гномы закрыли ход в эти пещеры, потому что вырвись эти твари наружу в таком количестве, половина окружающих деревень бы просто исчезла. Да и города хорошо зацепило бы. Души, которые выпивают эти твари, уже не вернуть. И остается только пустая телесная оболочка, которая в скором времени умирает, рассказал Райнел. Ох, опять ковен гонять придется, мало им было, когда я им пустые земли показал. Мдя, не завидую я старичкам. То бег по пересеченной местности, теперь игры в прятки предстоят. Любит Райнел своих коллег пинать, чтоб не засиживались в кресле. Мы выбежали в еще один огромный зал с колоннами. И вот тут нас ждал сюрприз. Вся противоположная половина зала была сплошь в грязно-сиреневой ауре. Магическое зрение позволяло разглядеть их и без дополнительного освещения. «Райнел, только не говори, что нам надо на ту сторону», — предупредил магистра Выритель. «Не скажу», — ответил тот. «Нам надо найти пятую дверь справа. Тут бы стену еще найти», — проворчал Кеа. И она была права, поскольку те несколько светящихся шаров не давали возможность разглядеть сию деталь архитектуры. «Нет, чисто теоретически, она должна быть где-то там, справа. Но нужно еще учитывать, что в этих поисках нас будут немного отвлекать. Тогда давайте поскорее приступим к поискам. А то я свою душу хотел бы сохранить на более продолжительное время». Мы сорвались с места и понеслись в сторону стены. Очень надеюсь, что гномы не обладали своеобразным чувством юмора и все-таки создали здесь данный объект. Пока мы пробегали мимо колонн, я успел рассмотреть, что они были покрыты какими-то письменами и рисунками. Любопытство тут же проснулось и захотело поинтересоваться, что за настенная живопись была у гномов, но разум и здравый рассудок придушили это любопытство в зародыше, а организм продолжил бег. Охотники за душами тоже без дела не сидели и двинулись в нашем направлении. Ой, что-то мне жить захотелось. Мы уже нашли стену и теперь неслись вдоль нее, навстречу тварям. Надеюсь, подобная тактика их напугает и они развернутся, в панике бежа от нас грозных и могучих. Кажется, мои надежды не оправдались. Эти охотники только обрадовались, видя, что наши четыре души бегут прямо к ним. Нет, ну не идиоты, а нас ведь только четверо, на всех наверняка не хватит, а их, ну, мягко скажем, даже не 100. Интересно, а души как-то делятся по кусочкам? Нет, проверять мне что-то перехотелось. Да где же эта пятая дверь? Чуть не взвыл Райнел, поскольку до твари оставалось жалкие 100 метров, а нужный нам предмет интерьера и архитектуры все не находился. Кажется, это она. Я подбежал к небольшой двери. По сравнению с предыдущими четырьмя это сильно отличалось размерами, потому что те закрывали коридоры, в которых три гнома в полном вооружении пройти могут, а это так, калиточка. Тут замок с секретом, сообщил эльф, бегло осмотрев дверь. И что, попросим их подождать? Мотнул я головой в сторону приближающихся охотников. Сиреневая масса продолжала приближаться к нам. Так они и согласятся. Отойдите. Мы тут же ретировались в сторону, а Райнел вытянул руку к двери и произнес заклинание. Дверь дрогнула и выпала из положенного ей места на пол. Чего стоим? Живо все внутрь. Грозно посмотрел на нас магистр. Нас долго упрашивать не пришлось и мы проскользнули в коридор, набирая скорость. А где Райнел? Бросив взгляд назад, вдруг спросил Вэр. Я притормозил и тоже оглянулся. Не знаю, он ведь следом за мной в коридор забежал.